Наконец все закончилось. Через полтора часа переброска завершилась. Машины выплевывали людей. Пилот одной из посудин, разглядывая солдат, не удержался и прокричал. — Вы чего, все стройбат? — Не, — орал Фрол, вылезая. — Мы химики. — А, Зарин Заманычи, оружие как у стройбатовцев. Машины поднялись в воздух и исчезли за деревьями. Взвод оказался на небольшой полянке, окруженной плотной стеной леса. Солдатам не дали полюбоваться пейзажем. Тут же зазвучала команда «Становись всем!». Народ построился, чувствуя неформальность обстановки. Несмотря на то, что они были в армии и все такое прочее, подразделение сейчас находилось в поле, где надлежало применять смекалку и выучку. Выучки не было как таковой, а насчет смекалки... Вот Фрол в себе был не уверен. Он всю жизнь провел в городе, но все же знал, что найти в лесу пожрать — дело практически бесполезное. Клубника в лесах не растет, а вся остальная ягода — малина там, ежевика, ее искать надо. Потом много ягод съешь, может, и дресня будет. Тяжело. А чего еще делать? За тушканчиками бегать или как они тут называются? Нет, тушканчики здесь не водятся. Наверное, какие-нибудь бобры. А бобры они за пруды строят на реках. Реки не видно. Так чего тут жрать-то? Холодец заботливо оглядел белые мешки из синтетической нити с продуктами и, наконец, посмотрел на построившийся личный состав. «Товарищи солдаты!» — обратился он, не думая остановиться по стойке смирно, не на плацу вроде как. «По приказу командира батальона мы прибыли в район сосредоточения, где вам нужно провести один месяц, ровно 30 суток. 60 дней и ночей, так сказать, по 30. Необходимо в течение данного промежутка времени сохранять способность, боевую в том числе, не завшивить и не запаршивить. Первого, кого увижу грязным и оборванным по прибытии в часть, заставлю до конца службы заниматься только грязной работой. — А я так и чистый и не увидел, — возмутился Забейко, успев оттеснить Простакова от старшего сержанта Казаряна и встать рядом со своим корешем, нарушая тем самым ранжир. — Разговор рядовой, — заскрипел холодец, понимая, что нельзя допустить разброда. — Вы не в бане, я не тазик, — кричал он обычную свою несуразицу. — Об меня руки вам не тереть, вафельное полотенце бреет лучше любого станка, и я не позволю здесь, посреди леса, орать мне наперерез. Иначе будете все у меня ходить с гладкими мордами и обоссанными портянками. Молчать! И вообще, я здесь, чтобы не вами командовать, а для наблюдения. Буду оценивать, как вами погоняет лейтенант Мудрецкий, вот так, который будет решать, кому из вас здесь какое место и чем брить. И кому ему поперек его какого места, чего нагло разговаривать, иначе всем обрезание сделаю, а то и того хуже на губу посажу. Холодец отошел в сторону и сел на рацию, подложив под зад планшет и стал любоваться природой. Но тут же вскочил, вспомнив о том, что надо отдать командиру взвода карты. Он расстался с планшетом и теперь уже успокоился окончательно. Мудрецкий, для того, чтобы сориентироваться, подозвал к себе старшего сержанта Казаряна и сержанта Батракова, а всем остальным скомандовал «разойдись». Развернув карту, Он долго искал место высадки и, наконец, сдавшись, подошел к майору за подсказкой. «Вы не могли бы сказать, где мы находимся?» Ответ оказался резким. «Кто из нас университет заканчивал? Вот и определяй, где находишься». Суровая правда заключалась в том, что сам начальник штаба не имел ни малейшего представления, куда же их забросили вертолетчики. Он даже не был уверен, что карты, переданные комбатом, отражают именно эту местность. «Надо ориентиры найти на местности», — предложил Ашот. «А пока мы как слепые котята». «Хорошо», — лейтенант извлек из внутреннего кармана блокнот. «Составим 4 разведгруппы, и пусть они идут на все 4 стороны. Надо пройти по лесу 3 километра и вернуться обратно». Простаков попал в пару с Казаряном. Они очень быстро отработали север и вернулись на поляну первыми. «Ну и что?» Мудрецкий обозначил свой собственный штаб развернутой картой, разложенной на сухой траве и прижатой к камушке, а также фуфайкой, подложенной под зад. Он сидел, скрестив ноги, сняв с себя китель и загорал. Ответ оказался неутешительным. Они прошли 3, а у Простакова ощущение расстояния в лесу развито с детства, и вернулись обратно, не обнаружив ни домов, ни дорог. Самое обидное, не было и реки. На реку Простаков очень рассчитывал, так как придется довольно долгое время выживать, а река — это рыба, но главное, река — это вода, как ни банально. Им нужен источник пресной воды. Выслушав доклад, лейтенант поставил в блокноте минус и принялся ждать остальные 3 группы. Забейка с Резинкиным чесали восток. Пришли вторыми. При этом у Резины Мудрецкий заметил на лице свежий фингал, помимо 2 приобретенных вчера. «Это что такое? Забейка ко мне?» Петро успел закурить. Не удосужившись потушить сигарету, подошел в развалочку к лейтенанту, попыхивая табачком. «Что случилось?» «Рядовой Резинкин наступил на грабли, умудрился в лесу найти садовый инвентарь». Наглая лоснящаяся рожа лыбилась. «Неосмотрительно ходит, под ноги не смотрит,